Курско-Рязанское объединение, Александр Воронин. Прочитаю текст Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И об этом имени и в нашем объединении в прошедшем году возвещалось Слово Господне, проповедовали об Иисусе Христе. Всего наше объединение насчитывает 6777 членов церкви. В этом году приняло крещение 198. Это меньше, чем в прошлом году. Немножко у нас, видимо, усердия было меньше в этом году. Образовалась одна новая группа. Всего церквей 118 у нас и 128 групп. Служение в объединении, братья, у нас совершалось различными методами. Вот здесь вот на фотографии друзья из Тамбовской области решили провести евангелизационное служение таким порядком, около своих домов. Около своих домов, приглашая соседей, вот, и всех, кто желает. Это содействовало тому, что и многие сами стараются более дисциплинированно жить, поступать по отношению к соседям, и многие стараются, значит, вот через это служение привлечь и вот, рядом живущих, через личную жизнь, через свидетельство. В многоэтажных вот, районах совершалось служение. В объединении у нас это вот, совершают служение среди людей, исповедующих ислам. Друзья приехали на место, где они работают, вот, целым семейным подрядом таким, и с ними провели евангелизационную такую вот работу, беседы. Они с вниманием слушали Слово Божие. В объединении у нас трудится ансамбль, хоровая, ну, такая группа, ансамбль вокальных, вокальный ансамбль мужской. Братья объединились в этом служении и совершали труд и в нашем объединении, и за пределами объединения в других местах. Проезжали, хорошие отзывы, много было покаяний, вот, и различных таких обращений людей. Свидетельствовали многие о том, что очень положительно влияет вот такое участие братьев в разных местах. Ну и мы слышали свидетельства, что и на Украине вот, в тех местах братья свидетельствовали. Это труд ансамбля скрипичного в зоне. Братья получили доступ и вот, имели возможность посетить несколько зон, и там проповедовали тоже Слово Божие. В домах культуры совершается служение. Совершают служение братья в поездках и в отдаленные места. Вот, на север данная поездка была в Воркуту. По пути совершалось несколько евангелизационных служений. Вот, братья тоже трудились. Друзья, у нас в объединении за прошедший год было немало переживаний таких. У нас в Орловской области был подожжен молитвенный дом в Кромах. И когда совершился этот поджог, были переживания. Ну, братскими силами, участием братьев вот, был дом восстановлен. И Господь благословил дальнейшее служение там. Мне хотелось бы отметить, что вот в Орловской области у нас братья имели такие переживания за свидетельство, за участие церкви в благовествовании. Был осужден на 5 суток брат Пилипчук Павел Николаевич. Ему пришлось вот отбыть этот срок. Также Новиков Павел Николаевич, ему был судом вот, назначено 40 часов принудительных работ. И, как братья выразились, пришлось брату работать на лесоповале. Вот, их отправили для того, чтобы вот, валить деревья. Это на фотографиях вот, идет участие группы в маршрутном благовестии. Они посещали церкви, различные места. Братья, у нас есть еще переживания, мы немножко сокращаем наш отчет. Вот. У нас есть переживания, что сегодня среди нас нет нашего брата ответственного, который много переживал и трудился в вопросах благовествования. Каждый год он и сам, Николай Петрович Золотухин. Каждый год он и сам принимал прямое участие вот, в евангелизационной работе, посещал миссионерские точки, бывал на севере. И случилось так, что вот в очередной поездке по поручению братьев, он, находясь в Соединенных Штатах, его постигла болезнь и инфаркт сердца. Пришлось ему пережить большую операцию, и он не смог оказаться на нашем общении. Мы и предварительно созванивались, переживали, молились. И братья из Америки, зная наши переживания, решили немножко для нас дать такую информацию. Переслали слайд-фильм за Николая Петровича Золотухина. Мне хотелось бы отметить, что Николай Петрович, он в активности своей, наверное, для многих из нас большой пример. В прошлом году на севере, находясь на Чукотке, он проехал много мест, посещая группы. В нескольких местах он совершал крещение. В морозное время такое, холодно. На Чукотке особенно бывает трудно совершать подобное служение, потому что там, помимо того, что сильный мороз, еще и сильный ветер бывает. И это доставляет некоторые переживания, сложности, трудности. Большая просьба от нашего объединения, братья, чтобы помолиться и о нашем служении, благовестии, чтобы нам больше преуспевать, и за нашего брата ответственного Николая Петровича, чтобы нам еще вместе с ним продолжать служение.